Глава 39. Друг или враг? Спустя 2 дня девушки, как и обычно, перед сном вышли гулять. Уже стемнело, и 2 факела на каменном заборе едва освещали небольшой сад с несколькими деревьями, колодцем и неприметным сараем, служившим отхожим местом. Заряна с Белавой подошли к старой Ирге в тот момент, когда мимо проходил янычар, охранявший в этот вечер усадьбу работорговца. Мужчина окинул их каким-то недовольным взором пленниц и прошел мимо. Дальше проверять, все ли спокойно около главного дома. «Как хорошо, что Илла ничего не рассказала толстяку», — сказала Белава, обращаясь к Заряне, и присаживаясь на небольшую скамью, усланную мягкими циновками. «А то бы наказали тебя. Мне все равно». Вздохнула Заряна, оставшись стоять у дерева. «Я как подумаю о том, что могла сбежать, если бы не этот поганец. Меня аж в жар бросает. Он помешал мне». «А ты как думаешь, Заряночка, у кого он служит?» Тихо спросила подруга. Заряна еще 2 дня назад все рассказала подруге по несчастью. «Может, Огнеслав сможет...» «Ой!» Белава испуганно вскрикнула, увидев, как наверху на высоком беленом заборе появился человек. Мужчина быстро огляделся и умело спрыгнул прямо в сад усадьбы, где находились девушки. Быстро обернувшись, Заряна испуганно воззрилась на Огнеслава, который тут же спрятался за широкий ствол старого дуба. «Огнеслав!» — выпалила Белава. «Тише говорите!» — приказал шепотом молодой человек. «Опять ты, пес поганый!» — произнесла раздраженно Заряна, подходя к нему и недовольно сверкая на него глазами. «Вижу. «Не рада видать меня», — глухо сказал Огнеслав, радушно улыбаясь. «Чего мне радоваться? Если бы не ты, я бы убежала!» «Глупость, говоришь», — нахмурился он. «Куда бы ты сбежала? Без денег, без одежды?» «Сбежала бы». «Поймали бы тебя. Не я бы, другой кто поймал. И говори тише, услышат». На это Заряна только фыркнула и отошла к колодцу. «Мы так рады видеть тебя, Огнеслав! Только о тебе говорили!» — произнесла приветливо Белава, улыбаясь. «Здесь, в чужом граде, и увидеть родное лицо! Ты здесь живешь где-то?» «Да, неподалеку. Служу у одного торговца. Охраняю его добро». «Как был ты псом, так и остался. Еще хуже стал!» — буркнула в его сторону Заряна. «Зачем ты так говоришь, Заряна?» — нахмурился Огнеслав. — Поганым служишь, а они наших детей и стариков убивают, наши земли терзают, нас в рабство продают. — Я не служу у работорговцев, и в войско янычар не пошел. Не смог бы я против наших родичей воевать, потому и пристроился у торговца одного, который возит чай из Китая. — Хотелось бы, чтобы это была правда, — тихо ответила Заряна, уже добрее. — Это правда. Ты что? «Думаешь, я совсем совести не имею? Охраняю простое добро. Вот и все. Как пес, ты верно сказала». Все замолчали на какое-то время. Огнеслав пытливо окидывал взором Заряну. До сих пор не мог поверить, что встретил девушку вот так просто здесь, в этом граде, где жил уже почти год. Заряна же бросала на бобра быстрые взгляды и тут же отводила глаза. Она отмечала, что Огнеслав возмужал. Теперь он казался более мужчиной, чем парнем. Отрастил короткую бороду и еще сильнее раздался в плечах за эти 2 года. Они так и стояли в тени раскидистого старого дуба, скрытые его стволом и широкими низкими ветвями. «Все же, как ты далеко от дома уехал?» — вздохнула Белава. «А куда же мне еще податься?» — печально вздохнул он. «Родные выгнали меня с моей земли. Что же мне еще остается?» Помыкался по местам разным. Здесь пока осел. «Зачем пожаловал-то?» — спросила Заряна. «Посмотреть, как мы в неволе томимся? А нас скоро в гарем продадут, Огнеслав. Так торговец сказал», — сказала Белава. «Знаю я про то. Я уже все разузнал про вас. Потому и пришел. Поговорить хочу», — сказал молодой человек. «Я помочь вам хочу». «Помочь? И чем же?» — усмехнулась горько Заряна. — Могу я помочь, побег вам устроить. — Огнеслав, ты правду говоришь? — воскликнула радостно Белава. — Если ты нам поможешь, я буду всех светлых богов за тебя молить. Погоди, сначала на свободу вас выпущу. Давайте договоримся, девицы, как все верно устроить, чтобы вы сбежать смогли. Хорошо, мы согласны, закивала Белава. Говори, что надо. Постойте, тихо вмешалась Заряна. Зачем тебе помогать нам, бобр? Какая выгода? Если тебя поймают, то накажут, так? Так. И что же, разве не боишься за себя? Подозрительно спросила Заряна. Она явно не желала принимать помощь от молодого человека. «Чего мне бояться?» — печально хмыкнул Огнислав, окидывая горящим взором темноволосую девушку. «Моя жизнь все равно кончена. Живу на чужбине, среди чужих людей. Охраняю добро, словно пес какой. Куда уж хуже-то? Девица, которая люба мне, ненавидит меня. Отца с матерью уже 2 лета не видел. Хуже все равно не будет». «Хочешь, чтобы пожалели тебя?» — спросила, прищурившись, Заряна. «Сам во всем виноват. Делал, что хотел, вот и получил по заслугам». «Знаю я все, Заряночка», — вздохнул он, быстро приблизившись к ней. Легко ухватив девушку за плечо, склонился к ней. Страстно выпалил ей на ухо яростным шепотом. «И снова бы так поступил, не жалею ни о чем, и люба ты мне, и поныне». «Отвяжись, бешеный!» процедила Заряна, отвернувшись. «Значит, не будешь со мной говорить о побеге?» «Нет, с тобой, постылый, не буду». «Огнислав, не слушай ты ее!» Тут же вмешалась Белава, схватив молодого человека за рукав и оттянула его в сторону. «Мы согласны бежать, только ты придумай, как нам лучше это сделать, чтобы не поймали нас. И говори быстрее, скоро опять янычар-охранник пройдет здесь». Прошло 2 дня. Около полуночи Заряна и Белава не спали. Притаившись, лежали тихо на своих кроватях. Вскоре пришла Илла, заглянула в небольшое оконце на двери, проверив, на месте ли рабыни. Что-то довольно проворчала и ушла спать. Немного обождав, Белава проворно откинула цветастое покрывало и поднялась с кровати. На цыпочках приблизилась к двери, выглянула в оконце, осматривая темный коридор. «Ушла!» «И Абдулы сегодня нет! Пора, Заряна!» Громким шепотом обратилась она к подружке. Белава быстро оправила свою одежду, которую они купили с арабкой неделю назад, набросила на плечи легкую накидку с капюшоном, взяла небольшой узелок с самым необходимым, как и велел им Огнислав. «Заряна, ты идешь?» — окликнула девушку Белава, пройдясь недоуменным взглядом по подруге, которая неподвижно лежала на своей кровати и глядела в одну точку в потолок. «Время пришло! Он наверняка уже ждет!» «Не хочу я идти!» — ответила Заряна тихо. «Ты чего? Ты же на волю так рвалась, а теперь не хочешь?» «С ним не хочу!» — вздохнула тяжко девушка. «Другой никто не поможет! Пошли, Заряна!» — прошептала Белава, приблизившись к подруге, и, хватая за руку, потянула ее. «Вставай уже, или я одна убегу!» «Ладно, пойду. Только чую, что не к добру он появился», — заявила Заряна, нахмурившись. «Пошли, времени мало. Сейчас янычар пойдет сад обходить. Не успеем». Недовольно что-то проворчав, Заряна откинула покрывало и встала. Она была полностью одета. Накинула капюшон на темноволосую голову. Подхватив свой небольшой узелок, она подошла к Белаве и сказала. «Помнишь, о чем просила тебя?» «Не смей говорить ему, что сынок у меня есть». «Но это не по совести, Заряна. Он же тятя его». «Обещай, что не скажешь. Если нет, не пойду никуда». «Хорошо, обещаю, буду молчать. Только пошли быстрее, прошу». Взмолилась Белава, утягивая Заряну за руку к приоткрытой двери в сад. Быстро приблизившись к беленому забору за старой корявой иргой, девушки огляделись по сторонам. В саду никого не было, кроме них. Но с минуты на минуту мог прийти один из янычар, который каждый час обходил всю маленькую усадьбу Али Ахмеда. Белава притиснулась к беленой стене и, встав на цыпочки, громким шепотом крикнула за стену. «Огнислав, ты здесь?» «Да», — тут же раздался с другой стороны знакомый голос. «Вы готовы? Не передумали?» «Нет, мы бежим с Заряной», — ответила Белава за подругу, которая стояла тут же и только хмурила темные красивые брови. «Кидай скорее веревку!» Через миг на край высокого забора упала тряпица, которая прикрыла колючую поросль, опоясывающую верх. А потом Огнислав перекинул длинную веревку. Белава первой обвязала ей талию. Крепко ухватилась выше за веревку, громким шепотом крикнула. «Готово, Огнислав! Тяни!» Тут же веревка натянулась и начала мощно ползти вверх, таща за собой Белаву, которая умело упиралась ступнями в беленую стену забора, как бы опираясь на нее. Девушка поднималась все выше, а руками держалась за веревку. Когда она оказалась на заборе и упала животом на ткань, Огнислав быстро схватил ее за руки и легко перетянул на свою сторону. Через несколько минут молодой человек также перетянул и Заряну на свою сторону. На удачу, янычар-торговца так и не появился за это время в саду. Осторожно поставив Заряну на ноги, Огнислав не удержался и, приобняв, страстно прошептал ей на ухо. «Что все же решила бежать, Белочка?» «Думал, назло мне, в лапах работорговца останешься». Она тут же отстранилась от него, задрожав от его близости, и недовольно окатила его горящим взором. «Если бы так сильно на волю не хотела, никогда бы не сбежала с тобой, бобр!» процедила Заряна. Разве она могла сказать Огнеславу, что теперь на этом свете она не одна, а там, дома, ждал ее сынок? И ради того, чтобы вернуться к нему, Заряна готова была пойти на сговор даже с нечистью какой, а не то, что с этим наглым бобром. «Так и будешь меня всю жизнь ненавидеть?» — спросил он с обидой в голосе. «Пора бы уж и простить. Друзьями же когда-то были». «Да, а ты попрал ту дружбу светлую, как тать позорный. Пойдемте быстрее, потом спорить будете!» — вспылила Белава, дернув Огнислава за рукав. «Куда идти?» «Сюда, девица!» — кивнул молодой человек и быстро зашагал по пустынной пыльной улочке. «К домам держитесь, чтобы в тени идти». Так они и пошли. Огнислав впереди, девушки за ним. Быстрыми короткими перебежками от хижины к дому, от беленого сарая к другому каменному забору. Шли тихо, стараясь не создавать шума. Миновали две улицы и по дороге никого не встретили. Лишь спустя полчаса навстречу молодым людям попался какой-то тощий араб. Он что-то крикнул Огниславу, и тот на местном языке ответил ему. Девушки же пониже спустили капюшоны на лица. Мужчина быстро прошел мимо, а Белава испуганно спросила у Огнислава. «Что он хотел?» «Спрашивал, чего это я по ночам с женами разгуливаю?» Ответил Огнислав и, увидев недоумение на лице Белавы, пояснил. «Здесь же многоженство разрешено». Я ответил ему, что от знахаря идем. «И откуда он понял, что мы твои жены?» «Одежда на вас дорогая. Служанок так не одевают», — сказал молодой человек. «Пойдемте скорее, девицы. Мы только половину пути прошли. Надо успеть до рассвета дойти до места».